Глава седьмая. Ники не любила быть запертой, тем более на замок. Когда небольшая дверь была запечатана, колдунья окинула взглядом высокие городские ворота. Они казались несокрушимыми, на слои дерева были нанесены необычные узоры и даже изогнутые линии отклоняющих заклинаний. Натан тоже задумчиво и хмуро посмотрел на деревянный барьер позади, но затем заставил себя улыбнуться. «Мы хотели попасть в этот город, и вот мы внутри», — сказал он Нике. «Считаю, что это определенный успех». Ники решила взять инициативу на себя и повернулась к верховному капитану Эйвери. Стройная женщина в черном платье и с длинными светлыми волосами не казалась капитану опасной. Хотя в ножнах у ее бедер покоились кинжалы, но сила в ее голубых глазах заставила его замереть. «Меня зовут Ники, я представитель Тхарианской империи. Рядом со мной Натан Рал, волшебник и посол Тхары по особым поручениям». «А это наш попутчик Беннон», – добавил Натан. Юноша дотронулся до рукояти своего меча. «Я вроде как их охранник». Он оглянулся на трех парней, которые растворились в толпе, даже не обернувшись. Эйвери сверил их оценивающим взглядом. На его узком лице, привлекательном и надменном, застыло каменное выражение. У него были короткие каштановые волосы, щегольские усы и гладко выбритый подбородок. «Мы пришли в Альдакар поговорить с вашими правителями». «Тогда мой долг отвезти вас в башню властителей. Нам туда». Кивком он указал на вершину плато, где стояла изящная башня, свысока взиравшая на нижние уровни города. «Я не знаю, заседает ли сейчас палата волшебников, но там должны быть властительница и главнокомандующий волшебник». Оставив стражу у ворот, Эйвери взял с собой пятерых вооруженных солдат в качестве эскорта. Эльдакар пестрел разнообразными цветами, экзотическими запахами и завораживающими видами. Эйвери шагал будто на марше, и явно не намеревался медлить или отвлекаться на разговоры. Обитатели города провожали группу взглядами, а Беннон вертел головой, впитывая в себя чарующую обстановку. «Этот город даже больше Танимуры». Ники окинула взглядом улицы и ближайшие здания. «Танимура больше по площади, но Эльдакар имеет более плотную застройку. Ни дюйма не потрачено впустую». Дворяне, купцы и лавочники были облачены в свободные чистые одежды из ярких тканей, в то время как остальные были одеты в серые льняные штаны и грубые туники с потертыми рукавами и воротниками. Вместо хорошо подогнанных сапог на ногах людей в сером были сандалии. Ники предположила, что они низший класс, рабочие. Потому что эти люди несли кувшины с водой, тянули тележки, поднимали ящики или прочищали сточные желоба. И отводили взгляд. Следуя за стражниками по извилистым мощеным улицам, она заметила, что даже здесь, на нижнем уровне, брусчатка была в хорошем состоянии. Тротуары подметены. Кирпичные дома были побелены. Крыши покрывала глиняная черепица ярких цветов, напоминавшая чешую дракона. Рабочие взбирались по деревянным лестницам на крыши, заменяли разбитые плитки или вставляли новые фрагменты, создавая узоры, которые можно было увидеть только с верхних уровней Эльдакара. На высоких зданиях и колокольнях висели отороченные золотом пурпурные флаги. На знаменах красовался вездесущий символ Эльдакара. Изображение солнца, от которого расходятся зазубренные стрелы молнии. Символ источал власть и угрозу. Улицы образовывали восходящую спираль, напоминавшую раковину улитки. Они вели к вершине сужающегося плато. На верхнем уровне располагались самые величественные здания. Великолепные особняки, бросавшаяся в глаза ступенчатая пирамида, а также высокая башня на краю крутого обрыва. «С геологической точки зрения, ландшафт города весьма необычен. Волшебники Эльдакара, должно быть, подняли плато над равниной, превратив его в защищенную крепость». «Да», – коротко кивнул Эйвери. «Вместо того, чтобы искать подходящее место, волшебники сами сотворили его. Они подняли половину долины, а затем построили этот величественный город, который простоял тысячелетия и простоит еще вечность». Они ступили на небольшую площадь на пересечении переулков с главной улицей. Женщины наполняли кувшины в фонтане, вода в котором лилась из бронзовой речной рыбины. Кто-то ополаскивал лицо в чашах с водой, установленных прямо на стенах и наполнявшихся из акведуков, проложенных по всему городу. Узкие полосы возделываемой земли на городских склонах были плотно засажены карликовыми фруктовыми деревьями и орешником. По наклонным узким виноградникам ходили рабочие, едва удерживавшие равновесие, и собирали виноград в корзины, подвешенные на бедрах. Проворные дети в серой одежде взбирались по густым ветвям фруктовых деревьев и, раскачиваясь среди листвы, дотягивались до плодов. В горшках на подоконниках были россыпи разнообразных цветов, которые наполняли воздух сладковатым благоуханием. Ники почувствовала мучительный укол боли. Цветущие сады всколыхнули воспоминания о маленькой отважной чертополох, которая мечтала увидеть возрожденную красоту мира, в том числе и эти, не приносящие пользы цветы. Ники пришлось убить девочку, чтобы получить необходимое оружие. Черный водоворот горя и вины захлестнул колдунью, и она замедлила шаг. Уже в следующий миг она собралась с мыслями и укрепила стены вокруг своих эмоций. Ее сердце давным-давно превратилось в кусок черного льда, и сейчас она не хотела позволять ему растаять. «Эти оливковые деревья растут прямо на камнях?» – поинтересовался Натан, указав на деревья и откинув назад длинные белые волосы. «Обожаю оливки. Это личная роща властительницы. Вкус плодов восхитителен, потому что почва удобрена телами рабов». По спине Ники пробежал холодок. «От этого они становятся вкуснее?» Эйвери кивнул. «Вкус яркий и насыщенный, наполненный жизнью». «Вряд ли рабы согласились бы с этим», – пробормотал Беннон. Обитатели Эльдакара выглядели спокойными, но Ники не заметила ни радости, ни звуков музыки. Разговоры в основном шли о делах, никто не болтал попусту. «Капитан, много ли у вас гостей извне?» – спросил Натан. «Как часто Саван спадает, являя остальному миру Эльдакар? За 15 столетий мы потеряли связь с большей частью мира. Но иногда покупаем товары, которые в основном привозят по реке, а иногда и из горных поселений на севере. В настоящее время мало кто знает, что Эльдакар появился из-за пелены времени. В таком случае мы рады возобновить дипломатические переговоры», – сказал Натан. «Мы желаем рассказать о Дхаре и новом правлении лорда Рала. Также у меня есть важная личная просьба. Наши правители выслушают вас», – сказал Эйвери, но больше ничего не пообещал. «Властительница Тора и главнокомандующий волшебник Максим решат, сможете ли вы остаться в Эльдакаре, или должны будете уйти до восстановления Савана». Ники нахмурилась. «Ваше приглашение преждевременно, капитан. Мы не собираемся оставаться и уйдем до того, как окажемся в ловушке». Эйвери не понял, что ее беспокоит. «Я не приглашал вас, а просто констатировал факт. Решать будет властительница». Чуть впереди юноша в простой рубахе и грязных шароварах вел по улице группу неповоротливых вьючных животных с мощными плечами и бурым мехом. Чем-то они напоминали коров. Животные медленно брели, мыча так жалобно, словно их вели на скотобойню. «Парень, убери с дороги своих иксенов», – рявкнул Эйвери. «Веди их по переулкам, а не по главным улицам». «Простите, капитан». Мальчишка с гривой каштановых волос лучезарно улыбнулся, продемонстрировав отсутствие переднего зуба. «Животным нужно попить из фонтана, а потом я уведу их по боковой улице». «Им не стоит пить из общественного фонтана. Уж точно не на верхних уровнях города». «Но властительница говорит, что вода для всех». «Говорит?» Эйвери перешел на рык. «Вот и пои их у себя дома. Эти фонтаны для одаренных дворян и уважаемых торговцев. И они не хотят, чтобы в их воде плавала слюна ексенов». «Прошу прощения, капитан», – сказал мальчик, совершенно не раскаиваясь. Он щелкнул острым кончиком хлыста, попав по ляжке самого последнего ексена. Животные двинулись вперед с печальным мычанием. Двое созданий повернули головы, оглядываясь на путников. И Ники, которая ожидала увидеть тупую коровью морду с широко расставленными глазами, С удивлением уставилась на человекоподобные черты ексенов, напоминавшие искаженных, проклятых людей. У них были спутанные космы волос и густые бороды. Из открытых пастей текли бледные струйки слюней. Тупые рога казались не более чем украшением. Ексены отвернулись и побрели дальше. Ники смотрела им вслед, не в силах справиться с потрясением. «Добрые духи, это люди?» «В них почти не осталось человеческого», — ответил Эйвери. «Это просто ексены». Когда мальчишка угнал животных прочь, эскорт повел их через площадь к боковой улице. Здания расступились, и Ники увидела на вершине плато башню властителей, нависшую над ними. Башня напомнила ей огромный маяк гавани Графана. На этом краю площади толпились люди, и Ники уловила волнение, которого раньше не замечала. Мужчины и женщины в серых одеждах низших классов переговаривались и шептались, а рядом с ними стояли ярко одетые торговцы и дворяне. Когда Эйвери и его стражники начали проталкиваться вперед, кто-то засвистел в знак тревоги. Люди разбрелись по своим делам, ныряя в дверные проемы и спеша прочь, как стая птиц, разлетевшихся по небу. Лицо Эйвери потемнело, когда он подошел к кирпичной стене за углом боковой улочки. Блестящие серебристые осколки в трещинах между кирпичей походили на украшения. Дверные косяки и оконные рамы тоже блестели от осколков. «Смотрите, маленькие зеркала», – сказал Беннон. «Кто-то украсил переулок». Эйвери обнажил свой короткий меч и плашмя ударил по осколкам зеркал. «Немедленно убрать», – приказал он своим подчиненным. «Обыщите эти улицы и проверьте, нет ли где еще зеркал». Он снова взмахнул мечом и раздался звон разбившегося стекла. «Уберите все до кусочка». «Неужели вы боитесь собственного отражения?» – спросила Ники с ноткой сарказма. «Меня больше волнует восстание», – огрызнулся капитан стражи. «Это сделали последователи Зерцала Ликова. Они хотят, чтобы мы думали, будто их больше, чем на самом деле, и проворачивают свои дела по ночам, чтобы подразнить нас. Мы не можем позволить им укрепить позиции». «Зерцала Ликий?» – Натан задумался. «Звучит интересно. Расскажете о нем, пока мы идем к башне?» «Нет. Как капитан городской стражи я обязан оберегать и защищать Эльдакар. Если хотите историй, спросите властительницу или главнокомандующего волшебника». Он резко оборвал разговор, быстро зашагав прочь. Ближе к верхней части плато вдоль наклонных улиц было еще больше клумб, садов и живой изгороди. Эйвери не проронил ни слова, пока они не оказались у входа в башню властителей.